Он понял тогда или начал понимать, что сделанное сделано, что его никакой силою переделать нельзя. Он понял, что старина наша не помещается в книжонке, не продается за 2 гривны, а должна приобретаться неусыпным изучением целой жизни. И иначе быть не может. Там, где так мало следов и памятников, там, в особенности, где нравы изменяются и отрезывают историю на 2 половины, прошедшее не составляет народных воспоминаний, а служит лишь загадкой для ученых. Такая грустная истина останавливала Ивана Васильевича в самом начале великого подвига. Он решился выкинуть из книги путевых впечатлений статью о древностях и пошел рассеяться на городской бульвар. Местоположение этого бульвара прекрасно. На высокой горе, над самой Клязьмой, вдали расстилается равнина, сливаясь с небосклоном. Иван Васильевич сел на скамейку и начал задумчиво глядеть вдаль, неопределенную и туманную, как судьба народов. Он долго думал и не замечал, что какой-то господин, отвернувшись к нему спиной, сидел с ним на одной скамейке и тоже размышлял, насвистывая какой-то итальянский мотив. «Ба! Да это из нормы!» — подумал Иван Васильевич и обернулся. Оба вскрикнули в одно время. «Федя! Ваня! Каким образом? Какими судьбами? Сколько лет, сколько зим? Да, кажется, с самого пансиона. Да-да, 6 лет. Нет, брат, 8 лет. Время-то как идет. Ты как здесь? Проездом, а ты? А я живу. В губернском городе. Да, что делать? Эх, да как ты постарел. А ты, брат, так переменился, что если бы не голос, так просто узнать нельзя». Откуда взялись бакенбарды? А право, мы хорошо живали в пансионе. Веселое было время. Помнишь ли Ивана Лукича, инспектора, и Сидорку-разносчика, и углового кондитера? А помнишь, как мы в потьмах забросали Ивана Лукича картофелем, и как мы у учителя арифметики парик сожгли? Правду сказать, ты лениво учился, а ты никогда урока не знал. Что ты играешь еще на флейте? Бросил. А ты все еще пишешь стихи? Давно перестал. Скажи-ка, что же ты теперь поделываешь? Я был 4 года за границей. Счастливый человек. Я чай скучно было возвращаться. Совсем нет, я с нетерпением ожидал возвращения. Право? Мне совестно было шататься по белому свету, не знав собственного отечества. Как? Неужели ты своего отечества не знаешь? Не знаю, а хочу знать, хочу учиться. Ах, братец, возьми меня в учители, я это только и знаю. Без шуток, я хочу поездить да посмотреть. На что же? Да на все. На людей, на предметы. Во-первых, я хочу видеть все губернские города. Зачем? Как зачем? Чтобы видеть их жизнь, их различия. Да между ними нет различия. Как? У нас все губернские города похожи друг на друга. Посмотри на один, все будешь знать. Быть не может. Могу тебя уверить. Везде одна большая улица, один главный магазин, где собираются помещики и покупают шелковые материи для жен и шампанское для себя. Потом присутственные места, дворянское собрание, аптека, река, площадь, гостиный двор, 2 или 3 фонаря, будки и губернаторский дом.